Еще, возможно, с сестрой госпожи Гуэн, единственной женщиной, на которую не распространялось обаяние ее деверя. Сколько я должен получить? Он сел в первое попавшееся такси. На бульваре Шарль-Нуара. Знаю, господин Мегра. Кстати, надо найти такси, в котором Гуэн вчера приехал из больницы домой. От выпитой водки по телу разливалась притупляющая тяжесть, и он прикрыл глаза от огней, мелькающих за стеклами машины. Его мысли все время возвращались к Лулу. И Мегра достал из бумажника ее фотокарточки, чтобы просмотреть их в полумраке такси. На одном из снимков фотограф запечатлел мать Луизы Филон, женщину, которая никогда не улыбалась. Глава 5. На следующее утро Мегре ощущал во рту неприятный привкус водки, и ему казалось, что от него до сих пор пахнет дешевым спиртным, и поэтому он старался поменьше разговаривать с коллегами. В 9:15 его позвали к телефону. Это произошло во время краткого утреннего совещания у начальника. Каждый из тех, кому предстояло выступать, сжимал в руках объемистую папку. Окна кабинета выходили на Сену, и вода в реке казалась грязной. На улице было очень пасмурно. Люди шли так же быстро, как и вчера, пересекая мост Сен-Мишель, где бушевал ветер, и мужчины придерживали свои шляпы, а женщины — подолы развивавшихся юбок. — Вы можете говорить отсюда, Мегре. Боюсь, что разговор затянется. Лучше я перейду к себе в кабинет. У его коллег, сидевших в кабинете, тоже были кислые лица. Хотя они все пили накануне виноградную водку, казалось, все они пришли сюда в отвратительном настроении. Или такое впечатление сложилось из-за плохого освещения? — Это вы, шеф? — в голосе Жан-Вье слышалось возбуждение. — Что случилось? — Он только что приходил. — Если хотите, я расскажу все в деталях. Жан-Вье, которому пришлось провести ночь на канапе в квартире Лулу, тоже должен был выглядеть сейчас не лучшим образом. — Слушаю тебя. — Так вот, он заходил 10 минут тому назад, может быть, чуть больше. Я сидел на кухне и пил кофе, который сам себе приготовил. На мне не было ни рубашки, ни галстука. Должен вам заметить, что я допоздна не мог заснуть этой ночью. Ночь прошла спокойно. Я ничего не слышал, мне не спалось, вот и все. Продолжай, Жанье. Вы сами увидите, как все было просто. Настолько просто, что я до сих пор в себя прийти не могу. Я услышал, как в замке с легким скрипом поворачивается ключ. Я встал так, чтобы можно было увидеть, что происходит в гостиной, и затаился. Кто-то вошел в прихожую, пересек ее, открыл вторую дверь. Это был профессор, который показался мне более высоким и более тощим, чем я его себе представлял. На нем было длинное темное пальто и шляпа, вокруг шеи обмотан шерстяной шарф, руки в перчатках. И что он там делал? В том-то и суть. Именно это я и хотел вам рассказать. Он ничего не делал. Он сделал 2-3 шага, не торопясь, как будто пришел к себе домой. Сначала я никак не мог понять, что он рассматривает с таким интересом, и только потом понял, что он обнаружил мои ботинки на ковре. Повернувшись, он заметил меня и слегка нахмурился. Он даже не вздрогнул, он не выглядел ни смущенным, ни напуганным. Профессор смотрел на меня так, словно думал совсем о других вещах, и должно пройти какое-то время, чтобы он смог вернуться к реальности. Наконец он, не повышая голоса, спросил меня: «Вы из полиции?» Меня так поразили его невозмутимость и спокойствие, что я смог лишь кивнуть в ответ. Какое-то время мы оба молчали, и в его взгляде, устремленном на мои ноги в носках, я почувствовал неодобрение. Впрочем, это могло мне показаться. Возможно, он вообще не обратил внимания на мои ноги. Наконец я не выдержал. «Что вы здесь делаете, господин профессор? Так вы знаете, кто я?» «Понимаете ли, этот человек дает вам понять, что вы вообще не существуете, и даже когда его взгляд достигает вас, вы значите для него не больше, чем цветок на ковре». «Я не собирался что-либо здесь делать», — пробормотал он. «Я хотел только посмотреть». И он посмотрел. окинул взглядом канапе, где еще лежали постельные мной одеяло и подушка, вдохнул доносившийся из кухни запах кофе, а потом спокойно так произнес: «Меня удивляет, что ваш шеф не проявил ко мне интереса. Вы, молодой человек, можете передать, что я полностью в его распоряжении. Сейчас я еду в больницу Кошена и пробуду там до 11 утра. Потом я должен заехать в клинику Сен-Жозеф, оттуда вернусь домой пообедать, а во второй половине дня у меня серьезная операция в американском госпитале в Нью-Йорке».